Глава пятая. Арто. Перед особняком Феллера скопилось множество машин, которых здесь не должно быть. Он никогда не сгонял толпу под крышу своего дома, сделав его исключительно своим, местом, где проходит жизнь его семьи. Генерал вкинул дерьма даже в этот момент, показывая всем: «Теперь я здесь хозяин». Охотника взяли. Просто и тупо подловил его же коллега, желающий урвать отличный кусок, обещанный главой гильдии. Последний отправил Феллера на больничную койку и сейчас контролирует Аллу, зажимая семейство Дашкевич со всех сторон. Но Островскому она позвонила, и теперь ход за ним, соответственно, и итог партии. «Завидую терпению совы, потому что я с удовольствием взял бы что-то бронебойное», и завалил свиту генерала, включая его самого. Сука, посягнувшая на организацию, играет грязно. Настолько, что каждый вошедший в этот дом вряд ли поверит в фарс с предстоящей свадьбой и великой любовью между его внуком и дочерью Феллера. Оставляю машину за территорией и направляюсь в дом, не встретив препятствия в виде охраны. Сегодня двери этого дома открыты для всех, кто готов публично выразить поддержку Яндоницкому и встать на его сторону. Уродливую рожу генерала вижу сразу. Рядом Мирханов, который напрягается при виде меня, а за их спинами Багров. Не забыл Гондон, как его люди почти добились желаемого, о чем мне напоминает шрам на щеке. Замечаю Аллу в длинном синем платье. Стоит, приветствуя нежеланных гостей и обмениваясь репликами с совой. И последний напряжен, что, в принципе, ему не свойственно. Человек, который мастерски натягивает маску похуизма в любой непонятной ситуации, сейчас в панике. Нас, словно беспомощных котят, закинули в неопределенность и ожидание решения Паретта. Приближаюсь к парочке, сосредоточившись на Алле. Осматривает мое лицо, частично скрытое очками в крупной оправе, а затем расслабляется, узнала. Неужели запомнила, хотя я попался ей на глаза всего раз или два? «Добрый вечер, Алла Аскольдовна». Беру ее ладонь, едва прикасаясь губами к тыльной стороне ладони. «Прекрасно выглядите». «Добро пожаловать». Не знает, как обратиться, вероятно, зная меня лишь как Арто. Евгений. «Добро пожаловать, Евгений. Приятного вечера». «Приятный был вчера». В памяти всплывает образ светлячка, с наслаждением облизывающий мой член. «Благодаря вам». Тушуется, являя неприкрытое удивление, но я действительно ей благодарен за подарок, который привел меня к Лизе. «Арто!» Сова нервно одергивает меня, заставляя переключить внимание. Уверен, очки для него не помеха, он видит меня насквозь. Я на пару часов, чтобы не нервировать хозяина. Продвигаюсь в гостиную, чтобы скривиться от ублюдских украшений и красного цвета, заполонившего пространство гостиной. Глаза, подверженные светочувствительности, не желают смотреть на это дерьмо долго, да и задерживаться я не планировал. Лишь показаться на глаза генералу Емирханову, а также паре тройки прихвостней, истекающих слюной в ожидании своей доли, за проделанную работу. Меньше двух часов. Ни капли алкоголя, ни интересные люди и непривлекательные женщины заставляют удалиться, оставив вечер на сову. В этот Новый год он один, как и я, но, возможно, кто-то скрасит его затянувшееся одиночество. В какой-то момент проскакивает мысль заглянуть в Пегас, но внутри затишье, а желание расстегнуть ширинку не имеется. И все это благодаря светлячку. Трахал ее вечером, затем ночью и добавил утром. Она кончала и скулила, что больше не может, а я вытрахивал из нее стоны и упивался ими. Мне хотелось ее снова и снова, да и сейчас, когда возвращаюсь на 10 часов назад, внутри лениво ворочается желание. Девчонка зацепила, чем и почему, пока не понял. Обычная, без выдающихся форм во всех местах, часто скованная и даже зажатая, но, несмотря на все это, завораживающая. Или это лишь потому, что полгода назад она меня кинула, растворившись в лицах большого города? Слишком много их было, тех, кто считал, что зацепил и сможет потащить меня за собой. Но по факту я уделял им пару ночей, а после исчезал, в конце концов решив, что посещение Пегаса — самый простой и беспроблемный вариант. Но с Лизой иначе. Лиза — мой маленький ненасытный светлячок. Ее молчаливое повиновение подстегивает похлеще, чем все голые задницы вместе взятые. Скромность и послушание, которые при грамотном руководстве превращаются в неприкрытую похоть, выворачивают, неосознанно притягивая, и она это видит. Даже утром, когда подкинул ее домой и лениво мазнул губами по шее, вылетела из машины, прихватив коробку, и бежала, не оглядываясь. У меня есть ее номер и адрес, который она продиктовала, когда уточняла, где живет. Провалившись в размышления о девчонке, сам не понимаю, как оказываюсь в ее районе, а точнее в паре кварталов от нужного дома. Паркуюсь перед гипером, который, на удивление, еще работает, и откидываюсь на сиденье, закрыв глаза. Через 2 часа — Новый год. Для меня уже давно день, ничем не отличающийся от остальных в календаре, но для многих значительное событие, сопровождающееся весельем и надеждой на что-то светлое. Интересно, светлячок празднует? В какой-нибудь шумной компании, где каждый мужик похотливо смотрит на ее задницу, желая трахнуть в темном углу. Грудину сводит неприятным покалыванием, и я списываю этот момент на нервозность, которая передалась мне от совы. Поехать домой значит накрутить себя до ручки, перемалывая варианты пиздеца, который может снести нас уже завтра. Осматриваюсь, с улыбкой отмечая людей, видимо, не успевших закупиться к празднику, и снующих перед магазином. Вхожу в гипер, направляясь к рядам с алкоголем. Выбираю самое дорогое шампанское и шоколад. На кассе замученная тетка язвительно фыркает, пробивая мой джентльменский набор, и косо на меня посматривая, но я молча расплачиваюсь, и уже через несколько минут въезжаю в знакомый двор. Дверь нужного подъезда открыта нараспашку, потому как 2 мужиков тащат огромный диван, который, видимо, необходим где-то прямо сейчас. Проскальзываю мимо них, поднимаюсь на 9-й этаж, и подхожу к нужной квартире. За дверью тишина. У соседей приоткрыто, а из помещения слышится музыка и мешанина из голосов. Нажимаю на звонок, но никто не открывает. Жму повторно. И еще раз, и еще пока на пороге не появляется Лиза, закутавшаяся в короткий халат и однозначно удивленная такому гостю. «Привет, светлячок, можно?» Не дождавшись ответа, протискиваюсь в квартиру. Сразу подмечаю мужские шмотки на вешалке и несколько пар кроссовок. «Ты с мужиком?» «Вещи брата». «Допустим», — отмечаю про себя и мельком осматриваю 2 комнаты. Привычка, гарантирующая готовность к любого рода обстоятельствам. И пока я мечусь по скромным квадратным метрам, она идет на кухню. Надо бы пробить светлячка по полной, чтобы быть готовым к разного рода проблемам в виде отца, переживающего за дочь, или же истеричной матери. «Почему одна?» Плюхаюсь на стул, оказываясь напротив, и отмечая припухшие глаза, в которых лишь тоскливая пустота и отголоски слез. «А с кем?» «Например, с приятной шумной компанией, как у твоих соседей». «Они звали, я отказалась». «А брат где?» «Встречает Новый год с другом за городом». «Родители?» «Отца нет, где мама, я не знаю». «Это как?» Она будто выталкивает из себя каждое слово, не желая издавать звуки. Передо мной другая Лиза, подавленная и печальная. «У нашей мамы есть традиция забивать на своих детей ради нового мужика». «Сейчас она с очередным где-то». «Хочешь, я ее найду?» «Не хочу», — мотает головой, стыдливо опустив глаза. «Без нее лучше, мне, по крайней мере». «К Кухня погружается в тишину, а светлячок смотрит куда угодно, только не на меня. Стирает со стола несуществующие крошки, не смея столкнуться взглядами. «Что ж, значит, компанию тебе составлю я». Выставляю на стол шампанское. «Стакан есть?» Она поднимается и молча подает два. Один отставляю в сторону, откупориваю бутылку и наливаю порцию для нее. «А ты?» — скользит пальцами по стеклу, рассматривая жидкость. «Пью редко, пару раз в год. Я противник того, чтобы пичкать свое тело никотином, алкоголем и прочим дерьмом. За здоровый образ жизни!» Впервые с момента моего появления ее губы трогает улыбка, вымученная, даже жалкая. «За безопасность!» И да, уроки прошлого не прошли даром, поэтому теперь я более тщательно выбираю компании, в которых можно употреблять спиртное и особенно пищу. Это как? А ты знаешь, что алкоголь обладает уникальными свойствами маскировки ядов, даже особо опасных, а в некоторых случаях даже усиливает их действие. Лиза медленно переводит взгляд на бокал в руке и отодвигает его, словно содержимое может отправить ее на тот свет. «Тогда я откажусь, а то вдруг...» «Светлячок, единственное, что я могу тебе подмешать, — возбудитель». «Не надо!» — оживляется и мотает головой. «После ночи с тобой у меня ощущение, будто я под поезд попала». Сглатывает, и на ее щеках разливается румянец. «А ты всегда такой активный?» «Исключительно в моменты, когда рядом со мной оказываешься ты». «Ты, наверное, всем девушкам так говоришь». Хитринка в сером мареве нацелена меня подловить. «Светлячок, девушек в применяемом тобой контексте у меня не бывает по определению. Я не вступаю в отношения, особенно в длительные». «Почему?» «Вынос мозга и развод на чувства не интересуют». Тушуется, откровенно разочарованная в сказанном. Но клятвами в нее не бросался, да и просто горячий секс устраивает нас обоих. Устраивает ведь? «А как ты удовлетворяешь потребности?» «Просто. Пару раз в неделю заглядываю в бордель, где снимаю шлюху. Мне похер, кто она, я не запоминаю внешности, имя и биографию. Просто сбрасываю напряжение и плачу хорошие деньги». «А мне ты не заплатил», — скидывает взгляд, наполненный показным недовольством. «Так ты не шлюха». «А кто?» «В любой другой ситуации я бы напрягся, послал бы все, и ее в том числе, и свалил, но не сейчас. Я спокойно отвечаю на вопросы светлячка, сам не зная, по какой причине. Полгода назад я, как обычно, приехал в знакомое место». «Видела здание рядом с клубом». Кивает, подтверждая, что гигантскую вывеску «Пегаса» не заметит только слепой. «Но решила смотреть новое заведение. Увидел тебя». «И отказался от привычного способа удовлетворения потребностей ради невзрачной девочки? Не поверю». Скупая ухмылка, трогающая ее губы, возвращает во вчерашний вечер, выуживая картинку, когда эти самые губы скользили по моему члену. «Вот ходишь ты по ресторанам и каждый день ешь изысканные блюда. Неделю, месяц, год ешь, а затем наступает пресыщение, потому что еда, пусть изысканная и дорогая, надоедает. Срываешься, заходишь в первый попавшийся магазин и покупаешь банку дешевой кильки в томате». А после жрёшь с таким наслаждением, словно это твой последний прием пищи. И нет в этот момент ничего вкуснее желания. А на следующий день ты снова пойдешь в привычный ресторан и закажешь самое дорогое блюдо, но момент кильки в томате обязательно наступит. Всегда наступает. Не знаю, о чем думает Лиза, но ее сосредоточенность и молчание обескураживают. Внимательно и долго смотрит на меня, изучая костюм, руки, но главное, как мне кажется, отсутствие очков, которые давно являются неотъемлемой частью моего образа. «Ты смотришься нелепо», — неожиданно заключает, вызвав мое удивление. «В этой квартире, на этой кухне, в моей жизни. Такие, как ты, не для меня. Не смотрят в мою сторону, не проявляют интерес. Ты словно мечта, а я...» Ее голос дрожит, и Лиза зажмуривается. «Килька в томате». Крупные прозрачные капли катятся по щекам, и она отворачивается. «Ёб твою мать!» Закрывает голову руками, проваливаясь в собственные уверенно удручающие мысли, и негромко скулит. Поднимаюсь, чтобы взять этот напряженный комок на руки и опуститься вместе с ним на стул. Воет, уткнувшись в мою шею и стягивая пальцами жилетку. Меня никогда не напрягали женские слезы, не вызывали злости, раздражения или потребности отмахнуться. Их я видел мало, в большинстве своем они являлись манипулятивным моментом бывшей жены, которая таким способом прогибала меня до определенного момента. Именно сейчас осознаю, что светлячок первая после Леры, кто пускает слюни на моей груди и получает в ответ сочувствие. Долго сижу, обнимая ее и изучая движение за окном, точнее, на балконах дома напротив. Каждая из квартир имеет свою историю, радость, печаль, сложные моменты, критические эпизоды. Но каждый, кто готовится к празднику, искренне надеется, что в новом году его жизнь станет лучше, проще, счастливее. Надеюсь ли я? Давно нет. А вот тело, которое почти успокоилось, но продолжающее издавать редкие всхлипы, живет иллюзиями и мечтами. «Мне нужно в ванную», — неожиданно вскакивает, скрываясь за одной из дверей. Провожаю ее взглядом, прислушиваясь к шуму воды и неразборчивым словам, которые, вероятно, она произносит самой себе, застыв перед зеркалом. «Отличный выдался праздник», — констатирую негромко, отчасти получив больше, чем планировал, сменив вечеринку генерала на компанию светлячка. Хватаю стакан, в котором жидкости на два пальца, и залпом выпиваю содержимое, кривясь от многочисленных газов. Неплохо для шампанского из гипера. И мне бы уверенной походкой прошагать на выход, отправившись домой и забив на эмоциональные качели отдельно взятой женщины. Но я снимаю пиджак, жилет и устраиваюсь на кровати в большой комнате. Она однозначно принадлежит Лизе, судя по женским принадлежностям. Тыкаю на кнопки пульта, пока не нахожу старый фильм на одном из каналов, и устраиваюсь удобнее, закинув руки за голову. Боковым зрением отмечаю, что светлячок стоит в дверях, не решаясь подойти. Замирает, будто точно знала, что, выйдя из ванной, меня в квартире не обнаружит, и к представшей перед ней сцене не была готова. «Присоединяйся», — постукиваю ладонью рядом с собой, давая понять, что уходить не планирую. Несмело крадется, присев на край и не понимая, что делать дальше. Я же приподнимаюсь и рывком притягиваю ее ближе, заставляя себя обнять. Натягиваю на нее плед и возвращаю внимание фильму. Спустя несколько минут трансляция прерывается речью президента и курантами, а когда последний издает звук, целую ее в макушку и произношу: «С Новым годом, светлячок!» «С Новым годом!» — шепчет, обвивая мое тело, словно стремится завернуться в меня, как в одеяло. Мы больше не говорим. Смотрим фильм, прислушиваемся к хору соседей и полицейским мигалкам, проносящимся по улицам города. Я знаю, что совсем скоро нас накроет катком из проблем и нерешенных вопросов, где главными действующими лицами окажутся генерал Островский и Алла Дашкевич. Но сейчас мне спокойно. Закрываю глаза и проваливаюсь в дрему, чувствуя, как светлячок затихает под боком.